плачет, берег пустует. Рядом со мною кто-то танцует. Мир однополярных холодных магнитов. Сплошные бадания, сплошные гамбиты. Тебе ли ты золото, сама привидение? Ты дышишь и слышишь в другом измерении. Ты не удивляешься моим предсказаниям. И где-то слева во мне сердце болит, сердце тоскует. Нет ничего, чем мы рискуем. Нет никого на наших рисунках. Одни лишь весна, небо и утро. Самое главное, ожесточенное, делится надвое, надво деленное. Снова невидимый, снова заплаканный. И где-то слева во мне сердце болит, сердце тоскует. Нет ничего, чем мы рискуем. Нет никого на наших рисунках. Одни лишь весна, небо и утро. Глаза мне твои говорили, а губы молчали, кривили, тупили. Разорванный надвое, плыву по течению, течению, течению, течению. А сердце болит, сердце болит, сердце тоскует, сердце тоскует. Нет ничего, чем мы рискуем, чем мы рискуем. Нет никого, нет никого на наших рисунках, на наших рисунках. Одни лишь весы.